Садитесь, дорогие братья и сестры, перед молитвой, вспоминая страдания нашего Господа, Его путь на Голгофу. И хотя бы частично хотелось бы прочитать, что перенес наш Господь в тот день, когда от Него отрекались публично народ Божий, как и Писание говорит, пред Понтием Пилатом отреклись. Некоторые из учеников, как оставили Его одного, исполнилось слово Писания. Помогающего не было. Пророк говорит, я точил-точила один. Никого не было, все оставили меня. Исполнилось слово, написанное, поражу пастыря и рассеются овцы. Так вот, вспоминая страдания нашего Господа, дорогие братья и сестры, я хочу прочитать из Евангелия от Луки, и хотя бы частично, немножко еще, с вами перед молитвой вспоминать, хотелось бы, отдельные моменты Его страдания. Евангелие от Луки, 22 глава. Я читаю с 54 стиха. «Взявшие Его повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. И когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевши его, сидящего огня, и всмотревшись в него, сказала, и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине, я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал, и ты из них. Но Петр сказал этому человеку, нет. Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил, точно этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь. И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И вышед вон, горько плакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его, «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. Дорогие братья и сестры, конечно, безусловно, центральная проповедь вообще всегда Евангелие, о котором мы свидетельствуем, и центральная мысль Божественной Вести – это Христос распятый, умерший на Голгофе и воскресший. И здесь это центральная мысль. И мне хотелось бы, конечно, больше, казалось бы, говорить о страдании нашего Господа, об отношении людей к Нему и что перенес наш Спаситель. Но жизнь нашего Господа, она тесно связана с учениками. У Него были определенные с Ним взаимоотношения, и учеников тоже с Иисусом Христом. Это была неразрывная связь. И мне хотелось бы сказать и об этом, что испытывали ученики, что они переживали, там, на Голгофе, глядя на страдания нашего Господа, и что испытывали здесь, когда Иисуса Христа осуждали на страдания и на смерть. Почему, дорогие братья и сестры? Потому что наша жизнь, как последователи нашего Господа, тесно связана с нашим Спасителем. Если ученики где-то имели большой успех, были исполнены Духа Святого, и благодать Господа действовала на них, мы радуемся этому. Если где-то в их исторический период времени они делали те или другие ошибки, Господь через это, допущенное среди учеников своих, наставляет нас, чтобы мы были очень аккуратными и не сделали того, что когда-то сделали великие Божьи мужи, чтобы нам не подвергнуться каким-то большим искушениям в будущем, как Христос сказал Петру, бодрствуй, плоть немощна, дух бодр. Дорогие братья и сестры, на что я хочу обратить внимание? Вот наш Господь, уже как агнец, исполняется пророческое слово, идет во двор первосвященника, там зажгли огонь, ученики немножко в стороне. Петр, братья и сестры, мне так думается, что Петр был один из самых видных учеников. Его нельзя было не заметить и не выделить среди других учеников и среди других апостолов. Да и в будущем. Потом Христос скажет: «Симон, ты камень, на сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеет ее». Вот на этой твердой вере он будет выделяться в будущем, как столб. Петр, Иаков, Иоанн. Писание подчеркнет это. Он один из трех всегда рядом с Господом. Дорогие братья и сестры, это мужественный человек. Он брал на себя большую ответственность по любви к Господу, по ревности. Иногда, братья и сестры, у него что-то не срабатывало в его духовной жизни. Он где-то, может быть, больше надеялся на свои силы и делал определенные ошибки. Господи, если это ты, позволь мне идти по воде. Вот такой был Петр и пошел, братья и сестры. А потом, видя сильный ветер, испугался, и Писание говорит, начал утопать. И вот мы Петра часто таким видим, братья и сестры, ревностным. И я думаю, что он как-то выделялся среди учеников. Вы знаете, братья и сестры, когда братья впереди, или сестры, занимают какое-то ведущее значение. Ревностные христианки, то ли они трудятся на благовестии, на библиотеках, труженицы в молитвенном доме, есть такие братья и сестры, и их как-то все знают. Ну, хочешь, не хочешь, они выделяются. Вот, поэтому, естественно, на них обращают внимание. Вот если какая-нибудь сестричка или братик регулярно начнет стихотворение рассказывать, проповедовать, уже сразу же его хорошо запомнят. Если неверующие придут сюда, братья и сестры, заметят, он один раз и два, и три имел участие в служении или помолился. Вот на это обращает внимание. Я думаю, что Петр был очень приметный, братья и сестры. Очень приметный. Когда Христос остался один, Писание говорит, все разбежались ученики. Но они не так далеко, по всей видимости, убежали. Сердце тянулось к нашему Господу. Вот минутный страх, паника, что-то такое, что никогда не происходило. Вот на их глазах сейчас это произошло. Христос арестован. Там с мечами, колями, там от первосвященников пришли. Люди со властью пришли. И ученики посмотрели, а Христос так спокойно говорит, а вы кого ищете? Вот я. Если меня, берите. И руки свои протягивает. Дорогие братья и сестры, вот тут немножко Петр опять выделился. Никак все, он за меч взялся. Он начал махать мечом, дорогие братья и сестры. Христос его останавливает любовно так. С божественной заботой, Петр, вложи свой меч в ножны. Не для этого я тебе сказал, братья и сестры, как некоторые иногда понимают, не для этого. Вот тут два меча, довольно, Христос сказал, пойдемте. Не для этого были мечи взяты, чтобы рубать их направо и налево людей. Не для этого пришел Христос, чтобы огонь сводить с неба и уничтожать тех, которые не приемлят Царство Небесное, отвергают Спасителя, хулят Его, поносят Его. Не для этого пришел наш Господь. Он пришел миловать и прощать. Не надо сейчас браться за мечи. Это не тот путь. Я могу умолить 12 ангелов, легионов сейчас вот Отец представит. Думаешь, я не могу это сделать, умолить Отца Своего Небесного? Так Петру Христос скажет и всем последователям. Не для этого пришел Христос. Чтобы мы брались за мечи, дорогие братья и сестры. Не так надо защищать нашего Господа. Ну, Петр такой был. Вот он здесь снова выделился. И вы думаете, его не заметили в толпе? Да на него сразу же все внимание обратили. Так надо полагать. Он выделился снова. И он выделялся среди неверующих, выделялся среди учеников своих. Дорогие братья и сестры, ну вот сердце Петра, любящего своего Спасителя, оно тянется к Господу. Туда уже Иоанн проник в этот двор, он уже обстановку всю узнал. Он проник, на него и внимания-то никто не обратил особо. Да тем более у него знакомый там, вот, во дворе первосвященника. Да и сам первосвященник еще знаком с Иоанном. Он как тайный ученик вот здесь вот выглядит, дорогие братья и сестры. И вот он Петра вводит. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, смотрите, что произошло. Мы читаем вот 18 главу. «За Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический». Братья и сестры, вот там начинается уже издевательство над нашим Господом. Во дворе первосвященника. Вот там, казалось бы, центр духовной власти, о котором мы сегодня слышали, книжников и фарисеев, всего благочестия, казалось бы, собранного. Вот здесь только по суду божественному надо поступать. Там, вопреки закона божественного, начинает осуждать нашего Иисуса Христа. Ищут людей, как в былые времена ветхозаветные, ищут, вот те, которые могли бы какую-то хоть клевету на Христа сказать. Многие свидетели приходили, ох, как радовались этим свидетелям фарисеи, книжники, первосвященники. Как они радовались, братья и сестры, но этих свидетельств не было достаточно. Нечего было и сказать. Вот с учеников бы взять что-нибудь такое, вот они получше знают, да что-нибудь, чтобы они против Христа наподобие Иуды могли выразиться. И Писание говорит, и там, вот начинает Христа допрашивать. О чем спрашивает первосвященник? Что его больше всего волнует? Об учении и об учениках. А вот во дворе слушают все, слушают. Ага, об учениках идет речь. У людей мысли уже заработали. Христос-то уже здесь связан. А где его ученики? И вот здесь голос прозвучал. Голос прозвучал. Вот он, один из них. Вот то, что сейчас надо книжникам, фарисеям, вот что надо первосвященнику сейчас. Вот он свидетель, сейчас мы с него выжмем все против своего учителя. И Петр это хорошо понял, братья и сестры, что значит быть свидетелем сейчас. Но он сделал роковую ошибку, братья и сестры. Какую сделать можем мы, о чем я хочу предупредить, и даже страдающий наш Господь. В этот момент нам не поможет, если мы сами будем делать эту роковую ошибку заблаговременно, не подготавливая себя к таким искушениям. Вот эта ошибка. Она, конечно, там еще в Гефсимане была допущена. Когда, даже еще раньше, когда Петр так самонадеянно уверял, если все отрекутся, если все тебя оставят, то не я. Вот эта самонадеянность, это там вот началась это его роковая ошибка, потом в Гефсимане она продолжилась, когда он заснул, когда совершенно спать нельзя было. Совершенно, тем более Христос говорит, бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот там повторение этой ошибки, и она дальше идет, это глубоко ведущие последствия. Братья и сестры, в чем она еще выразилась? Вот мы здесь прочитали, Петр стоял вне за дверями. Вне за дверями. Там в темноте уже еще темно. Еще темно, Христос ночью арестован, там еще с факелами его брали. А здесь во дворе вот костер зажгли, там уже посветлее. И вот мы читаем здесь. Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице. А как он сказал? Вот тут друг мой или брат, или как он назвал, я не знаю. Надо его пропустить. И вот Петр входит, а предверница внимательно на него посмотрела. Внимательно посмотрела, а там уже речь идет. Она же, по всей видимости, я так полагаю, братья и сестры, слышала, что первосвященник-то об учениках спрашивает, а где же они? А я думаю, что люди начали озираться по сторонам, а где же действительно ученики? Он всегда с ними был. Тут раба предверницы говорит Петру, и ты не из учеников ли его? Вот, братья и сестры, как только перешагнул порог, на священный двор вошел, вот тут же и вопрос. И вопрос задан так неожиданно. И я думаю, что Петр совершенно к нему не был готов. Совершенно. У него как машинально, возможно, вырвалось, братья и сестры. Он себя решил обезопасить. Вот неожиданно впал в искушение. Я так понимаю, братья и сестры. Задан вопрос. И, казалось бы, в самый неподходящий период времени. Ты не из учеников ли его? Нет. Братья и сестры, вы знаете, иногда это бывает просто вырвется. Такое бывает. Ты брал эту вещь? Нет. А потом спохватываешься, а что ж такое? Братья и сестры, я вот помню с детства один случай, я, по-моему, уже даже когда-то рассказывал. Когда мы мальчиками были, я не помню, сколько лет мне было, может быть, 7, может быть, 8. И мы были за городом в одном доме, где жила христианская семья большая, мы там любили бывать. Вот все в округе знали, что тут в этом доме живут баптисты. А мы люди приезжие. Мы играем с нашими братиками, вот, вечером у нас там собрание христианское, там кто на мандолиночке, кто на гитаре, мы там декламацию учим, готовимся к собранию. Вот. Но нам захотелось поиграть с местными мальчиками. Вот нам что-то тесновато стало в этом доме, вот тут пошалить нельзя, вот там во дворе можно немножко, а там бегают вот взад-вперед вот соседские парни, а мы вроде как-то ограниченные люди. Ну вот мы вышли туда с ними немножко поиграться. Вышли. И я среди вот своих братьев, казалось бы, по вере. Вот. И там и мои родные братья по плоти были. Вот наша целая там ватага такая. Ватага. А местные-то все на христиан настроены. И всегда их обзывали баптисты. Ну вот, а мы с местными. И вот мы собрались, а у нас такое настроение еще боевое друг к другу было. И один смотрит на меня, мальчик, и говорит: а ты тоже баптист? Я говорю: нет. Братья и сестры, это чисто машинально. Я к такому вопросу совершенно не был готов. Вот. И вы знаете, мне так неприятно было потом. Но самая большая неприятность, я так каялся сколько раз потом за это, самая большая неприятность, когда мне, мои же друзья, мои же братики: ты отрекся, говорит, от Христа. Ты отрекся от Христа. Мы вечером пришли в дом, там папа их, член нашей церкви, уважаемый проповедник. Они говорят: папа, Геннадий от Христа отрекся публично. Братья и сестры, как вы думаете, что я в этот момент испытывал? А мне и сказать-то нечего. Факт был. Я мучаюсь совести, а мне говорят: от Христа отрекся. Ты как? Хуже Иуды. В таком плане я выглядел. И мне так было неприятно, братья и сестры, когда самому-то тяжело, да тебя еще со всех сторон. А я, знаете, братья и сестры, машинально это сказал. Конечно, я духовно не был готов, может быть, защитить вот в этот момент веру свою, упование на Господа. Я оказался не готовым. Но как тяжело это все сносить, я хочу сказать, братья и сестры, это не так легко. И Петр, возможно, вот так машинально, чтобы войти в двор, может быть, поближе ко Христу, не знаю, братья и сестры. Нет, нет, так он сказал, нет. Ну, нет и нет. Он вошел во двор, расположился недалеко от Христа, братья и сестры, вот он смотрит на страдания. А Христос ничего не делает в защиту свою. На Него плюют, над Ним издеваются. Его поносят, как хотят, и никакой реакции со стороны нашего Господа. Он не противодействует им, не оправдывается, никого не наказывает. Братья и сестры, ну а где ж ангелы? О, как потом будут злодействовать там на Голгофе. Если он угоден ему, то есть Богу, вот это худшее богохульство, вот пускай он спасет его. Это они уже к Богу, к Отцу будут говорить так. Они небо оскорбляют, сотворившего все. И в чьей руке дыхание этих людей, безбожно настроенных, они будут говорить так. Это худшее богохульство. Если он угоден Богу, пускай его спасет. А раз не спасает, а значит, за свои дела он страдает. И вот молча надо было Сыну Божьему это сносить. Братья и сестры, вот мы ученики нашего Господа. Мы чтим страдания. Мы о них так много теперь говорим. Мы часто вспоминаем этот текст. Раньше он всегда висел в нашем молитвенном доме. Мы проповедуем Христа распятого. Это как центральная тема всех наших проповедей. Так оно и есть. Вот наш Господь. Он нас как бы пред глазами начертан. Страдающий Спаситель. Какое наше отношение к страданиям нашего Господа? Какие наши взаимоотношения с людьми? Я хочу сказать, братья и сестры, когда мы говорим о страданиях Господа, когда мы говорим вообще о Христе, мы во свет выходим. Вот люди на нас обязательно смотрят. Вот здесь я подчеркну такую мысль. Вот эта предверница, она всмотрелась в Петра. Она не мимолетно посмотрела на этого человека, она, всмотревшись в него. Вот как те, когда ученики были в Синедрионе и могли защищать дело благовествования, Писание говорит, книжники и фарисеи, вот там смотрели на них, и между тем, Писание отмечает, узнавали, что они были с Господом. Узнавали. Вот она, всмотревшись в Христа, всмотревшись в Петра, увидела, это ученик. Это ученик, иначе быть не может. Он носил отпечаток того, что он является учеником. Братья и сестры, то, что он отрекся, это не скрыло его. Совершенно не скрыло. Но это еще один шаг к отступлению от нашего Господа. Братья и сестры, следующий грех будет легче делать. Так всегда бывает в жизни христианина. Мы всегда на виду у этого мира, братья и сестры. Всегда. Мир на нас пристально посмотрит, пристально он будет смотреть за нашими взглядами, за нашими словами, за нашей одежонкой, За нашим поведением, за нашими взаимоотношениями мир всегда посмотрит, он будет видеть, ученики мы Господа или нет. И когда-то они нам предъявят определенный счет в своих выводах. И какая наша реакция? Братья и сестры, вот Петр. Петр не смог укрыться. Да это и хорошо, что укрыться он не смог. Но действия его какие? Нет. Когда он услышит следующий вопрос, ты точно из них, и речь твоя обличает тебя. Да ты не такой, как мы. Ты выделяешься среди нас своим поведением. Ты не наш. Нам мир об этом не раз может сказать. Ты не наш. И когда уже в третий раз приступят к нему и настоятельно будут убеждать и других, что это ученик Христа, братья и сестры, он начал клясться и божиться. Вот окончательное его падение. Клясться и божиться. Вот маленький грех поэтапно влечет за собой более страшные грехи. Братья и сестры, ну при всем этом, на что я хочу обратить внимание? Вот тут два взгляда, о которых мне хотелось бы сказать. И я подчеркну, когда читал эти моменты. Вот мир всматривается в нас, как всматривались в Петра. Они будут смотреть на наши взаимоотношения с Господом. Обязательно мир посмотрит. Не то, что мы из себя представляем. Не это важно. А какие наши взаимоотношения с Богом. И он постарается все сделать для того, чтобы нас с ним разлучить. Это задача всего этого адского, безбожного, греховного мира. Это все из преисподней. Цель дьявола – разлучить нас с Богом, разлучить навсегда. И он найдет своих людей, вот, свои сосуды гнева он найдет для того, чтобы это делать. Братья и сестры, тут еще есть другой взгляд. Я тоже как бы пытался это подчеркнуть, когда читал этот текст. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. Я думаю, что их взгляды встретились. Почему? Потому что Петр сильно смутился. Он почувствовал на себе этот взгляд. Может быть, он смотрел на Христа в этот момент, а Христос, восклонив голову свою, повернулся в его сторону и посмотрел на него. Вот в тот момент, когда Петр третий раз всенародно отрекался от нашего Господа. И Писание говорит, Петр вспомнил слово. Братья и сестры, какое слово Господне? Я всегда радуюсь Ему. Оно умиляет мое сердце. Слово удивительной благодати. Вот я не вижу во взоре нашего Господа никакого укора. И даже слово, которое Петр вспомнил, оно не было слово, осуждающее Петра. Петр, некогда обратившись, утверди братьев. Петр, ты пройдешь через это. Господи, если все отрекутся, только не я, Петр. Прежде, нежели петух пропоет дважды, ты уже трижды успеешь отречься. Не будь таким самонадеянным. Бодрствуй и молись. Братья и сестры, вот во всех тех словах нашего Господа я не вижу, ну, можно сказать, укора, осуждения Петра, уничижения его за его будущие действия. И я удивляюсь, братья и сестры, что в момент воскресения и после Христос ни разу не напомнил об этом. Ни разу. Какой это пример? Он сразу же позаботится о своем ученике, который любил Господа, и Господь знал, что Петр любит его. Он позаботится о нем. Идите, говорит, скажите Петру, я предваряю, то есть я жду, я ожидаю этой встречи. Петру об этом скажите. Какое благодатное слово Господа. Братья и сестры, какое действие оно вызывает в нас, когда мы отступаем от нашего Господа, когда мы действуем вопреки страданиям нашего Спасителя, когда мы, может быть, уничижаем Его нашими поступками. нашими неразумными словами, нашими отношениями друг к другу. Какое благодатное слово, не укоряющее, а поднимающее нас и вдохновляющее на служение, и вызывающее удивительное покаяние. Братья и сестры, вот Христу только достаточно было всего лишь посмотреть на Петра. Он смотрел не так, как посмотрела предверница. Он смотрел не так, как смотрели люди, желая его осудить. Эти люди выискивали, как и в прошлом, выискивали, за что можно привлечь к ответственности учеников. Они потом будут промыслы такие делать, как это делали в дни земной жизни нашего Господа. Почему ученики твои едят хлеб нечистыми руками? Сколько укоров таких слышал наш Господь в адрес своих учеников. Дорогие братья и сестры, и вот Иисус всего лишь только посмотрел на Петра. И достаточно было Петру взглянуть в глаза нашего Господа, чтобы осудить себя и осудить себя навсегда за свой поступок. Он не мог смотреть на Спасителя. Не мог, братья и сестры. Как ему было стыдно. Может быть, он и тот момент вспомнил, когда припал к ногам Христа со словами: «Господи, выйди от меня, я человек грешный». Вот его первый подход к нашему Господу. Самоосуждение себя и возвеличивание Спасителя. «За кого люди почитают меня?» Петр спросит учеников своих. Петр опять здесь выделяется среди всех. Он первый. Он поспешно отвечает, братья и сестры. Там же и много других было учеников и людей, окружающих Господа. «Ты Христос, Сын Бога Живого. Блажен ты, Симон, сын Ионин». Он услышит эти слова. «Блажен ты, Симон, сын Ионин. Не плоть и кровь тебе открыли. Отец мой сущий на небесах». Вот такой был Петр. Братья и сестры, пылкий, ревностный, способный себя осуждать. И вот здесь так неразумно поступивший, впав в такое большое искушение, братья и сестры, взрослый, закаленный мужчина, попавший в такую минутную слабость, отрекшись от нашего Господа, впал в этот ужас. Он потом пойдет бесстрашно страдать за Христа и умирать будет, подобно Господу нашему умирать будет. Предания говорят, его распяли вниз головой. Он не отвлекался, братья и сестры. Я думаю, с честью переносил эти страдания. Почему? Он умел каяться. Он умел просить прощения. Он возвеличивал Господа и уничижал себя. И Христос никогда не напомнит ему. Никогда. Не напомнит о его падении. Ни разу, братья и сестры, нигде, исследуя Писание, я даже намека не вижу. Намек. Чтобы как Христос хоть когда-то вспомнил, как он поступил. Хотя, братья и сестры, все Евангелия, все четыре Евангелия свидетельствуют об этом поступке. И Бог Духом Святым запечатлел этот поступок Петра не для того, чтобы мы его уничижали, критиковали Петра или говорили: нет, мы никогда бы так не поступили. Вспомните, братья и сестры, что подобное все говорили. Петр там выделился в своем высказывании, но подобное все говорили, я тоже не отрекусь, братья и сестры. Вот такие мы люди, вот такая наша плоть человеческая. Только Христос могуществен в нас, только в Нем мы имеем силу для того, чтобы греху противостать этому миру, братья и сестры, и в минуты искушения, чтобы мы были готовыми преодолеть все эти искушения и не отречься от нашего Господа, не сказать неразумные слова, не отречься от наших братьев и сестер, по вере, но встать на защиту дела Евангелия. Вот нам надо, чтобы светильники наши были горящие, чресла припоясаны каждый момент. А неожиданных случаев будет очень много, братья и сестры, в нашей жизни. Очень много. За Христом подыскивались люди. Тщательно смотрели, ища, как бы его уловить. Наблюдали за учениками нашего Господа и за нами посмотрят. Мы открыты пред этим миром. Писание нас называет, братья и сестры, городом, который находится наверху горы. Вот этого стыдиться не надо. И нам надо так держать свои одежды, духовные братья и сестры, так лица наши должны смотреть на небо и друг на друга, так будто на нас весь мир смотрит и должен видеть Спасителя в нас. Вы свет в этом мире. И нам нельзя чуждаться этого, братья и сестры. Мы должны радоваться, что Господь дал нам такое преимущество перед этим миром. Радоваться, благодарить за это Господа. А Он, в свою очередь, говорит нам, а ваша награда велика. Ваша награда велика на небесах. Вот этому радуйтесь. Мы сейчас будем молиться. Братья и сестры, мы поблагодарим нашего Господа, что Он кротко, безропотно нес все эти страдания. И даже когда ученики все оставили Его одного, Он все равно выполнил порученное, спас нас с вами. Я думаю, что мы не лучше были бы учеников в тот период времени. Может быть, гораздо хуже. И Он не возгнушался нами. И слово благодати послано для нашего спасения, утверждение в вере, и да поможет нам Господь дорожить спасительным даром, поданным нам с неба рукою нашего Небесного Отца, нашего Бога и Спасителя. Аминь. Помолимся нашему Господу. Thank you.